Глава 18. «Бездна! Герцог почему-то не думал заключать меня в свои объятия!» «Дархова бездна!» — вновь выругался он, хмуро глядя на меня сверху вниз. «Что? Я ему не нравлюсь? А если так?» Я обольстительно улыбнулась, призывая свою ведьминскую суть и прекрасно зная, как она действует на мужчин. «Иногда я тренировалась на Винсенте, но так, самую малость». «Лорд Моран?» Этот хриплый голос с чарующими нотками точно мой. «И когда уже герцог будет меня целовать?» «Вам лучше не подходить ко мне, леди Кайли, для вашего же блага!» «Прошу вас следовать за мной!» Герцог отвернулся и стремительно вышел из спальни, решительный, волевой, какой-то уж слишком резкий. Я послушно засеменила за ним. «Он не хочет в спальне? Ну ладно». В гостиной тоже есть удобный диван и камин. Перед глазами, как наяву, вспыхнули жаркие картинки. Я и герцог на шкуре у камина. Сильные пальцы мучительно медленно скользят по моим плечам, утягивая вниз изумрудный шелк платья. Твердые губы приникают к шее, прокладывая дорожку из поцелуев вниз. Ниже, еще ниже. Ох, жара! Герцог тем временем уверенно последовал в кабинет и щелкнул длинными пальцами. На стенах тут же вспыхнули магические светильники, и мое желание вспыхнуло в ответ. Я оценивающе скользнула взглядом по идеальной мужской фигуре. Высокой, широким разворотом плеч и узкими бедрами. Черный вечерний фрак, длинные крепкие ноги в узких брюках, обутые высокие сапоги. «Хорош ведь гад!» Вот вроде бы ничего особого не делает, а ощущение такое, что соблазняет. Или это я его соблазняю? Я задумалась над этим важным вопросом. «Присядьте, леди Кайли, я должен кое-что сделать». Сказано было мягко, но меня этот тон почему-то не устроил. Почему он говорит со мной, как с больной? Я оглянулась по сторонам. Большой письменный стол, кресло, гостевой стул. В нише между книжных шкафов приютился кожаный черный диван. Бросив лукавый взгляд на герцога, я направилась именно к нему, успев заметить, как на скулах мужчины заходили желваки. «Он слишком напряжен», – мурлыкнул внутренний голос, уже не собирающийся никуда идти. «Ему явно нужно расслабиться». Я была полностью с ним согласна. Даже не совсем ясно себя представляла, в чем именно должно состоять расслабление. Вот только герцог к нам, то есть ко мне, подходить не спешил. Гремел какими-то склянками в шкафу, что-то смешивал, добавляя по каплям из маленького темного пузырька. Наконец его неотразимость приблизилась ко мне, держа в руке хрустальный пузатый бокал. Но наконец-то! «Выпейте, леди Кайли!» «Это противоядие. Оно нейтрализует действие порошка, и вы забудете о том, что произошло после того, как вдохнули его». «Удобная вещь», — герцог усмехнулся, но как-то безрадостно. «Противоядие? От него? Существует ли оно вообще? Кажется, этот мужчина уже давно проник в мои мысли и сны. С самой первой нашей встречи, с первых же слов, сказанных им тогда». Я злилась на него, а сама втайне мечтала о встречах, хотела быть неотразимой только ради него. Смотрела, как он танцует с другими, и да, кажется, ревновала. Я и в замок поехала не только потому, что отцу угрожала опасность. Я хотела вновь увидеть его. Тот поцелуй в винном погребе окончательно убедил меня, что я имею все шансы пропасть рядом с герцогом. Да кого я обманываю? Я оказалась здесь сейчас, терзаемая ревностью к леди Камиле, не желая отдавать его другой, даже зная, что не имею права думать о нем. Я смотрела на янтарную жидкость в бокале. Как он сказал, порошок действует лишь на тех, кто испытывает сильные чувства к находящемуся рядом с ним человеку. Значит, и этот мой секрет больше не является таковым. Он явно все понял и... Наверное, будь я не под действием зелья, то ужасно смутилась и давно бы сбежала. Но в том-то и дело, что сейчас вся ненужная шелуха благовоспитанности спала, обнажая мои мысли и желания. перед ним, для него. Я поднялась с дивана, цепляясь за остатки разума, что уже топило в себе неистовое желание быть рядом с ним всегда. Пока еще я не струсила, не сбежала, я хочу испытать это снова, раствориться в этом безумстве полностью, без остатка, а потом забыть, как будто и не было ничего. Храбрость и малодушие с моей стороны, впрочем, плевать. Приняв из рук Морана бокал, я отставила его на стол и смело заглянула в глаза напротив, полыхающие голубоватым ледяным огнем, завораживающим, лишающим последних остатков воли. «Я выпью противоядие, лорд Моран, но сначала я хочу, чтобы вы меня поцеловали». Мы с герцогом застыли напротив друг друга. Не знаю, как сейчас выглядела для него я, наверное, взбалмошной, сумасшедшей девицей. Одной из его тайных поклонниц, которую повело от вида дьявольски красивого мужчины, опасного, загадочного, циничного и оттого еще более привлекательного. Он выглядел напряженным, даже слишком, натянутым, как стрела. Взгляд опасно сверкал, впиваясь в меня сотнями раскаленных игл, подчиняя меня себе, покоряя. А потом стал стремительно темнеть, разгораясь жадным, хищным пламенем. Я закрыла глаза, все еще чувствуя его на себе, пронзительный, обжигающий, чисто мужской, почти ощущая, как по коже скользят умелые пальцы, поглаживая скулу, касаясь губ, шеи, спускаясь к груди. Почувствовала, как твердые мужские губы едва ощутимо коснулись моих, даря неизведанное ранее блаженство, как бы прося разрешения на поцелуй. Хотя я давно, кажется, разрешила ему все. Я судорожно вздохнула. «Пошло оно все!» Губы герцога уверенно накрыли мои, властно и одновременно нежно захватывая их в плен, заставляя испытывать меня целую гамму новых для меня ощущений. Безудержную страсть, жуткий голод в нем и огонь. Много огня, который охватил все тело, грозя сжечь нас обоих в этом безудержном пламени. Моран прижал меня к себе, обхватив руками талию. Близко, но хотелось еще ближе. Кожа к коже, без этих раздражающих тряпок, раздражающих чувствительную кожу груди. Поцелуй давно превратился во что-то неистовое, унося последние остатки разума, оставляя лишь дикую страсть. Внизу живота появилось странное тепло, рождая тягучее, непонятное мне еще чувство. Я обвила шею мужчины руками, вплавляясь в него, желая стать одним целым. «Кайли, ты должна выпить это! Сейчас!» — хрипло произнес герцог, в какой-то момент отстраняясь от меня с явной неохотой. «Зачем? Почему?» «Пей, иначе я за себя не ручаюсь!» К моим горячим губам поднесли холодный хрустальный бокал, заставляя сделать первый глоток и еще один. «Пей, девочка, вот так!» Когда бокал опустел, Моран отошел к окну. Он стоял ко мне спиной, облокотившись ладонями о подоконник, вглядываясь в бархатную ночь. Я медленно закрыла и открыла глаза. «Почему мы здесь? Что за...» Последнее, что я помнила, герцог помог мне выбраться из шкафа и обещал проводить в покое через тайный ход. Я обвела взглядом его кабинет. Ряды темных шкафов с золотыми корешками книг, письменный стол, кресло, диван, пустой бокал на столике. Что-то явно было не так. В воздухе буквально висело напряжение. Поднеси спичку, и все вокруг вспыхнет, рванет. Я чувствовала это своим особым ведьминским даром. «Лорд Моран, с вами все в порядке?» Обратилась я к его светлости. «Несомненно, леди Кайли, дайте мне несколько минут, я провожу вас к отцу», откликнулся лорд низким хрипловатым голосом, так и не повернувшись ко мне. «Хорошо», раздумывая над странным поведением герцога, я отошла к ближайшему шкафу, рассматривая название книг, и нахмурилась. Все они так или иначе были о магии и о серебряной ночи. Просто прихоть хозяина кабинета или нечто большее? Почему мне кажется, что я постоянно что-то упускаю в этом деле? «Идемте, леди Кайли». Я обернулась, рассматривая герцога де Вера. Собранный, волевой, серьезный, даже слишком. Между темных хищных бровей залегла морщинка. Что с ним не так? Но вслух я, конечно же, ничего не сказала, лишь кивнула, заходя вслед за мужчиной в тайный ход. Следующим утром в наших покоях прошло очередное совещание. Люди герцога, пришедшие под видом слуг, уже ушли. И теперь мы остались втроем. Отец все еще сердился на меня, но внешне это выражалось разве что в слишком резких, отрывистых движениях. И это он еще не знал всей правды. Герцог в разговоре обошел все скользкие углы, сказав лишь, что я решила предупредить его о коварстве одной леди, что была весьма благородна, но тем не менее безрассудна с моей стороны. «Я чувствую, вот-вот что-то произойдет». Отец откинулся на спинку кресла, сцепив руки в замок. «Ваш дар интуита?» «Да, лорд Моран. А еще опыт. Многолетний опыт, который буквально кричит мне о странностях в этом деле. Например, почему лорд Феликс и леди Сесиль исчезли друг за другом, а теперь несколько дней преступник не заявляет о себе?» «Я думал об этом». Герцог крутил в длинных сильных пальцах острый нож для разрезания бумаги. «У меня есть несколько версий, и каждую я и мои люди тщательно проверяем. Одна из них состоит в том, что леди Сесиль стала случайной жертвой, слишком легкой, поэтому он не смог устоять, хотя изначально не собирался ее похищать. Вторая заключается в том, что леди могла что-то случайно увидеть, и он вынужденно убрал ненужного свидетеля, который мог его разоблачить. Есть и другие». «Плохо», – отец нахмурился. «Если она была случайной жертвой, значит, расследование ее исчезновения может повести нас по ложному пути». «Но ведь мы что-то подобное предполагали, правда?» Мужчины обменялись одними им понятными взглядами. А вот я, признаться, уже ничего не понимала. Что же это получается? Преступник похитил графиню Сесиль не из-за ее магии, а просто так? Но что такого могла увидеть графиня? Она бывала там же, где другие гости, не держалась особняком, всегда находясь в обществе лордов и леди. Если только дело не в ее тайном любовнике, о котором мы ничего не знаем», – зловеще прошептал внутренний голос. «Вспомни, ее служанка говорила, что она часто где-то пропадала. Но где?» Интуиция кричала мне о том, что нужно искать тайное убежище преступника в замке, но представив, как я ночью крадусь с фонарем, исследуя его подвалы и чердак, я невольно поежилась. «Нет уж, пусть этим занимается глава Королевской службы безопасности и его люди. Мне и так сейчас предстоял неприятный разговор с отцом. Вчера он велел мне идти спать, отложив его до утра». Тихо тикали часы на каминной полке, весело трещали дрова в камине, разнося по помещению ароматы зимы. Отец первым заговаривать не спешил, задумчиво смотря на завораживающий танец огня. Я тоже молчала, мысленно придумывая себе оправдание, но получалось, что оправдания моему поступку нет. Никакого. А если бы я встретила преступника в тайном ходу? Или вдохнула того порошка? Что тогда было бы? Ох, об этом точно лучше не думать. Загадочно произнес внутренний голос и замолчал. «Скажи мне, Кайли, что происходит между тобой и герцогом де Вером?» «О чем ты, отец?» Я посмотрела на него предельно честными глазами. Не сработало. Отец медленно покачал головой, переводя на меня усталый взгляд. «Я не слепой. Вижу, как ты реагируешь на него. Нервничаешь, злишься, теряешься в его присутствии». «Нет», – перебил он меня, пытающийся возразить. «Окружающим это незаметно, не переживай. Но я знаю тебя с рождения». Граф Вудвилл тепло мне улыбнулся. «Я не знаю, что сказать. Правда». Я обхватила себя руками за плечи. «Назвать это обычной влюбленностью? Нет. То, что я испытывала к Морану, и близко не было похоже на мои чувства к бывшему жениху. Герцог волновал и пугал меня одновременно. Он был запретным плодом для такой, как я, юной, неискушенной девицы, ничего не понимающей, как оказалось, в мужчинах. Зато я знаю Кайли. Это называется словом «любовь». Самые первые ее ростки, только показавшиеся из земли. Сохранишь их, будешь беречь и ухаживать, они превратятся в прекрасный цветок. Нет, завянут, так и не успев распуститься. «Зачем ты мне все это говоришь, отец?» Я отвела глаза в сторону. «Ты же понимаешь, что мы не ровня лорду Морану. Перед ним открыты все дома. Он может выбрать гораздо знатнее, красивее и богаче меня». «Я так не думаю». Отец ободряюще похлопал меня по руке. «Герцог прекрасно контролирует эмоции, но взгляд Кайли. Его просто так не спрятать. Он зеркало нашей души. Я же вижу, как он хищно провожает тебя взглядом, когда ты этого не видишь. Стоит вам встретиться, на миг в его глазах вспыхивает особый огонь, понятный любому мужчине». Я смутилась. «Он что, тоже считает, что Моран тоже ко мне неравнодушен?» Глупое сердечко застучало быстрее, витая в ванильно-розовых облаках. «Есть еще кое-что, о чем ты должна знать. Я не говорил тебе этого, когда ты была помолвлена с Винсентом. Видел, что это несерьезно с твоей стороны. Видишь ли, сила ведьм, твоя сила, имеет ряд особенностей. Она сама выбирает себе мужчину». «Что?» «И твоя, судя по всему, выбрала для тебя герцога». Отец сделал паузу, как будто сомневаясь, стоит ли говорить дальше. «Как идеального кандидата для инициации». «Что?»